В общем, меняемся. Ты идешь на бал, а я в порт. Перекушу, да и хоть отдохну немного в приличном обществе, а не среди этих, возомнивших о себе расфуфыренных торгашей, позорящих звание дворянина. Урожденная графиня Дель Нагаль действительно весьма тяжело воспринимала особенности иренийского обычая, согласно которому любой достаточно разбогатевший торговец, основавший собственный торговый дом, автоматически получал статус магната, приравниваемый к дворянскому титулу. «Послушай», — робко начал Олег, — «я, конечно, понимаю твои чувства, но, видишь ли, я, кажется, нашел способ достать этот чертов корабль». «Ты что, хочешь, чтобы я и сегодня изображала из себя твоего двойника?» — подозрительно вопросила вампиресса. «Учти, я категорически против». «Вообще-то нет», — поспешил успокоить ее Олег. «Думаю, мне может пригодиться твоя помощь в бою», — продолжал он, выходя из комнаты и спускаясь по лестнице. «Это уже гораздо лучше», — довольно улыбнулась Вериена. «А как же раут у мадам Визони, на который тебя звали сегодня?» — беспокойно переспросила она спустя пару минут, когда они вышли из парадного и направились к конюшне. «А никак?» – беспечно откликнулся Олег. «Если какой-нибудь идиот сочтет себя оскорбленным, я с удовольствием проделаю в нем несколько новых отверстий для лучшей вентиляции его заплесневевших мозгов. Больше я не собираюсь потакать дурацким обычаям, тем более сейчас, когда появилась реальная возможность достать этот чертов корабль и его хозяев». «Хозяина? Какой хозяин может быть у призрачного корабля?» «Скорее всего, какой-нибудь колдун, где-то раздобывший мощное заклинание и источник силы. Валенсийский маг не стал бы мараться, а какой-нибудь случайно выживший цитаделец убегать от магов. Так что магов можно исключить. Остаются колдуны». «Но с чего ты взял, что этот хозяин вообще существует?» «Но это же элементарно. Раз корабль грабит купеческие караваны, значит, он кому-то передает их груз. Мертвецам деньги и драгоценности ни к чему, честное и некроманское. Если бы корабль не передавал награбленное, то давно бы затонул. Сколько кораблей было им ограблено? Вот и получается. А тот, кому он передает грузы, скорее всего, и есть хозяин, либо его представитель. И очень скоро я возьму его за жабры», — зловещим тоном добавил Олег. «Понятно. Что ж, поехали к этому твоему воднику. Франка с собой берем?» «Естественно. А вот и он. Двинулись. Думаю, нам лучше поспешить. Надеюсь, маг будет у себя». «И все-таки, что же ты задумал?» — в который раз спрашивал любопытный Франко. «Зачем тебе точные координаты затонувшего морского дьявола? Я ведь уже не раз объяснял тебе, что нам с магистром просто не под силу поднять что-либо с такой глубины». «Не волнуйся, ничего поднимать тебе не придется. Всю работу я беру на себя. Однако, Лэр, должен сказать, что мне тоже весьма любопытно, каким таким способом вы собираетесь обнаружить призрачного пирата, и чем вам в этом может помочь бедный дьявол», — вмешался в разговор молчавший до того Велин Скирино. «Вы заразили меня своим энтузиазмом, но хотелось бы выслушать и более четкую аргументацию». «Хорошо. Раз вы настаиваете, ничего особо сложного. Я просто соберу...» «Берегись!» — через канал раздался отчаянный скрик Вериены. Мгновением позже она продублировала его вслух, показав по каналу источник опасности. Олег развернулся, ускоряя свое восприятие до максимума, и успел увидеть стоящего на крыше дома на перекрестке улиц светловолосого мужчину, спускающего тетиву длинного лука. Расстояние было довольно приличным, и, наблюдая за неспешно летящей к его сердцу белоснежной стрелой со сверкающим, как звезда, наконечником, Олег успел подумать.